Глава десятая. Встреча в лесу. Ванюшка Ракитин сбежал из дому после обеда. Надел тулупчик, валенки, положил в сумку карава и хлеба и вышел со двора. Побродив по улицам и пустырям, он добрался до Сухаревой башни, замешался в толпе крестьян, возвращавшихся с рынка, и прошмыгнул мимо алибарщиков, охранявших городские ворота. До темноты Ванюшка шел по дороге. Потом забрался в авин и там, зарывшись в солому, провел ночь. Утром поел и двинулся дальше. Планов у Ванюшки никаких не было. Из дому его выгнали упрямство и желание доказать отцу, что он, Ванюшка, хозяин своего слова. Смутно представлялось ему, что он уйдет подальше от города, наймется в работники к какому-нибудь подьячему, и тот его обучит грамоте. В таких мечтах Ванюшка шел да шел, отщипывая куски от каравая, запрятанного в сумку, и не заметил, как свернул с дороги на тропинку. Тропинка была вначале широка и хорошо утоптана, но чем дальше, тем становилась уже, заснеженней. Ванюшка еле волочил ноги и все ждал, что вот-вот появится деревня. Но деревни не было. К вечеру мальчик оказался в глухом лесу. Он долго и растерянно блуждал по сугробам. С неба сквозь тонкие прозрачные облачка светила луна, заливая серебром высокие, убранные снегом сосны. Лес миллионами недружелюбных блесток глаз смотрел на одинокого затерянного путника, загораживал ему дорогу, хватался за него руками-ветками. Ванюшке чудились волки, медведи. Он звал на помощь. Ответа не было. Снег хрустел под ногами мальчика. Ему казалось, что за ним кто-то идет, невидимый и враждебный. «Это леший меня водит», — думал Ванюшка. Он в отчаянии готов был повалиться в сугроб, но вдруг на его замирающий зов послышался человечий отклик. Ванюшка бросился на голос, крича и плача от радости. Через несколько минут Ванюшка встретился с высоким плечистым охотником в тулупе и ушастой шапке с фузеей в руке. — Счастлив ты, что со мной встрелся, — сказал мужик. — Место тут глухое, дикое. — Идем. Охотник вскинул на плечо фузею и повел мальчика лесом. Шли долго. Чем дальше, тем чаще Ванюшка клевал носом и спотыкался. Кончилось тем, что охотник взял мальчика на руки. Он принес его сонного в охотничью избушку, затерявшуюся среди густых елок. Влезая с ношей в низенькую дверь, охотник споткнулся, и изнутри послышался веселый голос. — Ого! Ты, Илья, верно, косулю подстрелил? — Косули — это о двух ногах, дядюшка Акинфий, — рассмеялся в ответ Илья Марков. Больше трех лет прошло с тех пор, как встретились Илья Марков и Акинфий Куликов. Они провели эти годы, не расставаясь. В теплое время бродяжничали, жили охотой и рыбной ловлей, а на зиму нанимались в работники к зажиточным мужикам. В этом году друзья задержались в лесу, благо охота была хорошая, а избушка, на которую они случайно натолкнулись, теплая. На следующее утро они как раз собирались двинуться под Звенигород к знакомому крестьянину, у которого рассчитывали прожить до весны. Илья заботливо стащил с мальчугана тулупчик и валенки, уложил его на нары, укрыл, а тот продолжал крепко спать. — Весь умаялся, бедняга, — с доброй улыбкой промолвил Акинфий. — А батька с маткой чай убиваются. Куда наш сыночек запропал? Разбудить бы его, да порасспросить. Но растолкать Ванюшку оказалось невозможно. Пришлось расспросы отложить до утра. А утром Ванюшка едва открыл глаза и взглянул на Акинфия, возившегося у печурки, как сразу узнал его. «Дядя Акинфий!» — радостно закричал он. Акинфий изумился. Да ты как меня, малец, знаешь? А разве не ты летом в Москву приходил лису продавать? Еще у нашего костра сидел, да Егорку Маркова допытывал, не стрелецкий ли он сын? Теперь пришел черед изумиться Маркову. Он подскочил и со стоном рухнул на лавку, ударившись головой о балку низкого закопченного потолка. А потом, забыв боль, затормошил мальчугана. — Егорку! Да нечто ты знаешь его! — Как не знать? Мы соседи! — солидно молвил Ванюшка. — Дядя Акинфи, как же так? — с укором обратился Илья к другу. — Как же ты до правды не дознался? Акинфи сконфуженно почесал затылок. — Да видишь ли, дело-то какое! Ведь он не наврал, лисенок! Из посадских, говорит я, и прозвище не сказал. А это его бабка Ульяна подучила, объяснил Ванюшка. Промашка, большая промашка вышла, бормотал Акинфий. Вот поди ж ты, и обличье, и звать Егоркой, вот же лукавый бесенок. Не сокрушайся, дядя Акинфий, вины твоей нет. Ладно, хоть теперь все дело раскрылось. Так ты, обратился Илья к мальчику, с маленьким Егорушкой приятель. — Тоже маленький, — обиженно проворчал Ванюшка. — Ростом повыше меня будет. Навигацкой школы ученик. В кафтан с позументом обряжен. Фу ты, ну ты. — У нас все живы-здоровы. Живут, что им деется. Об тебе ежедень вспоминают. Мамка твоя ревет. Илья печально покачал головой. Такая уж судьба нам с ней вышла. Врозь жить. Ты у наших часто бываешь? Вона! Неожиданная встреча с Ванюшкой принесла Илье радость, которую невозможно выразить словами. С чувством огромного облегчения узнал Марков, что его бегство не принесло непоправимых бед семье, что мать, бабка и маленький Егорушка по-прежнему живут в Москве. Он с благодарностью слушал несвязный рассказ Ванюшки о помощи, оказанной его семье сапожником Семеном. Илья посадил Ванюшку на колени и не мог насмотреться на круглое, румяное его лицо. — Да будет тебе, — вмешался наконец Акинфий. — Толк-то у тебя, Илья. Жива ли коза-белянка, да не пропал ли старый кот? А как малый попал в эту глухомань, да еще в ночную пору? О том и не домикнулся спросить. — И то, — сконфузился Марков. Ванюшка рассказал, как и почему он убежал из дому. «Так-то», — задумчиво протянул Акинфий. «Рано-рано, Ваня, покинул ты родительский кров. Что ж податься-то куда, думаешь? Хочу к доброму человеку в батраки наняться. К такому, чтобы и грамоте обучил, и в люди вывел». Илья мрачно покачал головой. «Выдумал тоже. Хозяйскую доброту ищет». Акинфий невольно улыбнулся. «Эх ты, глупое чадо неразумное!» — былинными словами сказал он. «Где ты лучше житье найдешь, чем под крылышком у родной матушки? Будь ты сирота, взяли бы мы тебя по свету пути топтать. А сейчас вот мой благой совет. Вернись, Ваня, домой!» «Не хочу!» — упрямо ответил мальчик. «Меня тятька в школу не отдал!» «Ведь он хлопотал?» «Хлопотал», — тихо согласился Ванюшка. «Видишь», — сказал Акинфий, притягивая к себе мальчика, «не всякое хотение сбывается. Мы с Ильей, может, в бояре хотели бы попасть. В кареть шестерней по дороге катить, да чтоб перед нами скороходы бежали, покрикивали, расступись с пути, честной народ! Бояре Акинфий Куликов да Илья Марков к царю на совет спешат!» Нарисованная Акинфием картина Ваню рассмешила. «А мы, видишь, заместо того по трущобам бродим, от боярской расправы спасаемся. Ты вот, Ваня, родную семью бросил, а отец, поди, всю Москву обрыскал, сына искамж. А ли тебе Илюха не пример? Сам говорил, что по нем мать горюет, а уж больше 3 года прошло. То-то, детки... Не жалеете вы родительского сердца. Небось и по тебе мамка голосит, слезами обливается. Ванюшка разрыдался. Пойду домой. Вот и хорошо. Вот и ладно, ласковый, — обрадовался Акимфий и погладил мальчика по голове. — За это тебе в жизни счастье будет. — Что ж, Илюша, передавай домой поклоны. А может, ты сам захочешь родных навестить? Илья угрюмо покачал головой. — Пути мне к дому заказаны. Первый встречный пристав заберет, сгниешь в тюрьме, коли головы не снимут. Кланяйся, Ваня, нашим, да и своим батьке с маткой не забудь поклон передать. Скажи всем, жив, мол, Илья Марков, бродит по свету, вольную волюшку разыскивает. Все трое покинули избушку и пошли к большой дороге. По пути Илья рассказывал Ванюшке о своих скитаниях с того дня, как убежал из приказа. «Слушай меня, Ваня, да крепко помни, чтобы на Москве до слова пересказать. Не позабудешь?» «Не». Ванюшка Ракитин вернулся домой после четырехдневной отлучки. Семен, встретив сына, уже поднял был руку для удара, но подумал и опустил ее. «А я Илью видел», — были первые слова мальчика. «Какого Илью?» — Да Маркова же! — вскричал Ванюшка, удивляясь недогадливости отца. — Где встрел? — В лесу, ночью. Заплутался это я, бреду по сугробам. — Стой! — сапожник накинул шубенку. — К Аграфене бежим! Скорее! Они поспешили к соседке. Аграфена была дома. И она, и старая Ульяна с удивлением встретили неожиданное вторжение семьи Ракитиных. Но изумление превратилось в бурную радость, когда выяснилось, зачем явились соседи. И как за два дня до этого Илья расспрашивал Ванюшку о всех мелочах, касавшихся родной семьи, так теперь мать и бабка донимали мальчика бесконечными расспросами об Илье. Уже Ваня полусонный валился с лавки, а Ульяна и Аграфена все задавали вопрос. Первой опомнилась старуха. Да полно уж нам, беспонятливым. Гляди, совсем спит сердешный. Веди паренька домой, Ефимыч. Спасибо ему за весточку. Снял у нас камень с души. Бабка и мать сидели, обнявшись на лавке, и радовались, и горевали. Пришел из школы Егорка и долго не мог понять, что наперебой растолковывали ему мать и бабушка про Илью, про лес, про дядю Акинфия, которого он понапрасну испугался летом. Только когда они немного успокоились, услышал мальчик связный рассказ. Он тотчас побежал к Ракитиным. Ванюшка крепко спал. Утром сам Ванюшка чуть свет явился к Марковым. Оба друга закричали и засмеялись от радости, бросились друг другу на шею. «Вань, а Вань, а ты больше не убежишь?» — Нет, — решительно ответил Ванюшка. — Вань, я чего придумал? Проси дядьку добыть букварь. Я тебя учить буду. — Правда? Ей-ей! Ванюшка со счастливым смехом схватил Егорку за руку, и оба побежали в ракитинскую избушку. Егорка оказался неплохим учителем. Он обстоятельно и толково показывал товарищу буквы, объяснял, как складывать слога. Но Ванюшка на первых порах запоминал буквы с трудом, путал одну с другой, все они казались им очень похожими. Он никак не мог понять, почему из букв складывались слова. Егорка не терял терпения, начинал растолковывать снова и снова. — Ты меня секи! — заявил вдруг Ванюшка. — Вон она! — удивился Егорка. — Как я могу? Ты сильнее меня! Я поддаваться буду! Егорка отказывался, Ванюшка настаивал. Дело кончилось дракой. Здоровяк Ванюшка свалил своего учителя на пол, сел на грудь и, прижимая к полу, сердито кричал: «Будешь сечь? Буду, только не розгами, а линейкой по ладони! Ладно, вставай!» С этих пор, не вытвердив урока, Ванюшка подставлял товарищу ладонь, и тот добросовестно хлестал по ней линейкой. Не то линейка помогла, не то сделали дело постоянные разъяснения Егорки, но Ванюшка выучился читать. Когда Ванюшка научился хорошо разбирать печатное, он сказал товарищу: «Теперь показывай цифирь». «Она! Я и сам до цифири не дошел». Ванюшка стал нетерпеливо дожидаться перевода приятеля в следующий класс.